«Переживу, поверь», — снова фыркнул он. «Ну же», — Лили поджала губы и, переведя взгляд на огонь, отстраненно произнесла. «Мое имя — Лилиан Розали Поттер, в девичестве Эванс». На пару мгновений в комнате повисла зловещая тишина, которую, казалось, можно было потрогать, а затем Северус засмеялся, с истеричными нотками, да, но он смеялся так, как последний раз смеялся в их маленьком сонном городке еще до Хогвартса. «Очень смешно», — фыркнул он, наконец отсмеявшись. «А теперь правду, будь добра». Лили только приподняла брови и посмотрела на него твердым, непреклонным взглядом. Северус побледнел и сжал челюсть сильнее, почти выдавливая из себя слова. «Нет, нет, этого не может быть». Он потер руками лицо, проходясь перед камином пару раз, а затем резко остановился и посмотрел на нее с такой яростью, что у нее на мгновение перехватило дыхание. «Нет, черт возьми, скажи мне правду, какой бы она ни была. Я все сказала», — покачала Лили головой, хмурясь. «Этого не может быть», — просто заорал он, и она невольно вжалась в кресло, подобрав ноги. «Черт возьми, да он никогда голос не повышал. Даже, когда был в самой сильной ярости, лишь холодно цедил слова, словно отмеряя голосом змеиную дозу яда». Он приблизился к ней и продолжил, с яростью и болью глядя в ее лицо. «Если ты думаешь, что это, Драккл, тебя побери, смешно, то ты ошибаешься. Я, Лили, мертва. Я сам видел ее тело». Снова заорал он не своим голосом, и Лили кинула невольный взгляд в сторону двери. «Интересно, его слышно в коридоре?» И вдруг, тяжело дыша, он горько добавил: «От Авады, увы, выживают только Поттеры. И если бы был способ вернуть ее, а не какую-нибудь потустороннюю тварь в ее теле, то, поверь, я бы сделал абсолютно все для этого. Но его нет. Нет, слышишь? И ты не она. Не можешь ею быть». Лили только вздохнула, прикусив губу и кинув жалостливый взгляд на застывшего Северуса. Вот именно поэтому она и не хотела ничего говорить ему. Хорошо, если за ночь они управятся с его природной осторожностью и недоверчивостью. «Последний раз мы виделись вовсе не на выпускном», — вздохнула Лили, тихо начиная. «Ты попросила встречи в 20-х числах августа и умолял меня уехать из страны, пытался предупредить о пророчестве Трелани, но из-за обета вышли лишь какие-то невнятные предложения». Северус отвернулся, и она продолжила: «Я никому не говорила о встрече, но в последний момент за мной увязался Джеймс, и, когда ты подошел в ту магловскую гостиницу, мы с ним еще спорили. Вы, как обычно, поругались, но все же ты сказал то, что хотел. Джим не верил тебе, и ты попросил оставить нас наедине. До сих пор не верю, что он это сделал», — вдруг усмехнулась она. «Но я всегда чувствовала, когда ты врешь, Сев, и я знала, что ты говоришь правду, поэтому я извинилась и попросила пообещать присмотреть за сыном», — оборвал ее Северус непривычно тихим и горьким голосом. «Я помню», — а спустя пару мгновений он только устало вздохнул и произнес: «Все равно не верю. Об этой встрече знали только мы трое», — напомнила ему закатившие глаза Лили. «Черт, ты же не думаешь, что я, Джеймс, этого оленя я бы узнал в любом обличии», — фыркнул он, не поворачиваясь к ней. «Но то, что у тебя есть ее память, ни о чем не говорит. Даже если взять в расчет то, что ты действительно пришла из-за грани, ты можешь быть каким-нибудь демоном или еще какой-нибудь нечистью, проглотившей ее душу и, соответственно, воспоминания». «Упрямый баран», — зло пробормотала Лили. «Нечисть, демоны, чертова слизеринская недоверчивость». А затем с раздражением добавила: «Клянусь своей магией, что являюсь настоящей Лилиан Розали Поттер, в девичестве Эванс, рожденной 30 января 1960 года и умершей 31 октября 1981 года от заклятия Волдеморта в собственном доме в детской, защищая сына, Люмос, Нокс, доволен». Северус медленно обернулся, с недоверием глядя на нее и сильно хмурясь. Он не отрывал от нее взгляда, и она читала в нем, что Северус пытается сравнить ее прежнюю и ее нынешнюю, вспоминает заново все ее мелкие проколы и... «Нет», — внезапно снова тихо выдохнул он и уставился на нее с открытым неверием. «Лили, дошло, наконец», — ядовито поинтересовалась девушка и сложила руки на груди. «Но ты же, я вернулась, сюрприз», — почти пропела она последнее слово, ехидно усмехаясь. «Нет, конечно, можно было и поделикатнее», — но Лили действительно устала и больше всего от самого Северуса и его обвинений. Он прикрыл глаза, с силой потерев руками свое лицо. «Я сплю, могу послать молнию», — предложила Лили невинным голосом и на осуждающий взгляд пожала плечами. «Зато точно убедишься, что это не сон». Северус только чуть фыркнул на это и, кажется, смирился с этим. Правда, как показали дальнейшие его слова, ей показалось. «И давно ты жива?» — вдруг спросил он, подозрительно прищурившись. «С середины июля. И ты сказала мне это только сейчас?» Северус сжал челюсти и добавил сквозь зубы. «Сейчас, когда я не выдержал и сам пришел за ответами, ты вообще собиралась мне говорить?» Лили неопределенно пожала плечами, и мужчина буквально взбесился. «А Блэк в курсе, Люпин?» Он сам догадался, как только мы случайно пересеклись, невольно, словно защищаясь, начала оправдываться она. «Арема я не видела, а твой сын?» И, видя отрицательный кивок, спросил, тяжело дыша. «Твой олень тоже вернулся. Перестань оскорблять Джеймса», нахмурилась она. «И нет, я вернулась одна». Пару мгновений молчания, во время которых Северус снова принялся мерить пространство перед камином шагами, а потом он резко развернулся и прошипел. «Ты сказала Блэку, но не мне». «Почему, черт возьми?» «Потому что ты бы мне не поверил», тяжело вздохнула она. «А Блэк, значит, поверил и тут же принялся носиться вокруг тебя радостной собачонкой?» «Да, ему же нельзя ничего доверить. Как ты могла сказать ему, но даже не попытаться поговорить со мной?» «Черт возьми, Лили, я был бы дико рад твоему возвращению и помог бы во всем». «Оно и видно», — сухо пробормотала Лили, глядя на взбешенного Зельевара. «Я понял бы, если бы ты сказала сыну, но ты призналась во всем сначала Блэку. Да вы с ним никогда нормально не ладили», — возмущенно продолжал Северус, бурно жестикулируя и буравя ее тяжелым взглядом. «Успокойся, Северус», — чуть поморщилась она, предчувствуя скорую истерику Зельевара. «Успокойся, успокойся, Северус», — снова зашипел Снейп. «А кто здесь неспокоен?» «Я лично абсолютно спокоен, подумаешь, лучшая подруга в очередной раз показала, что ни черта мне не верит и обратится за помощью к кому угодно, но только не ко мне». Короткая пауза, а затем он рявкнул. «Да ни черта я не успокоюсь. Я 10 лет искал способы тебя вернуть, слышишь? 10 чертовых лет. Я не смирился с твоей смертью, я объездил Палмира в поиске ответов, перерыл кучу библиотек, залез в самую черную, понимаешь, черную, даже не темную, магию, чтобы вернуть тебя. Потому что ты не должна была умереть в ту ночь, только не от руки лорда, нет», — покачал он головой. «Северус, я смирился с твоей смертью только, когда увидел твоего сына в Хогвартсе», — продолжил он, не обращая на ее попытки его перебить никакого внимания. «Я перестал искать, но не забыл, перед глазами постоянно было живое напоминание о тебе и твоей жертве, о том, что я не сумел предотвратить, хотя мог», и с яростью взглянул на нее снова. «И именно тогда, когда я почти забыл о тебе, Лили, когда я, черт возьми, начал жить обычной жизнью без бесконечных поисков и страданий, ты вернулась. И знаешь, что самое обидное? Ты даже не подумала о старом друге». Лили прикусила губу и покачала головой. «Я не могла, учитывая нашу последнюю встречу и ее последствия», и, вздохнув, повторила снова. «Да и ты бы мне не поверил. Я бы, вспомни свои последние слова», — оборвала его резко Лили. «Обратиться к тебе снова, только не после них. Ты отказалась спасаться и попросила присмотреть за сыном», — горько вздохнул он. «Я не мог отреагировать иначе». Лили криво улыбнулась, снова, как и в тот раз, чувствуя внутри себя расплывающуюся пустоту, и отстраненно произнесла. «Ты был моим первым и самым лучшим другом несмотря ни на что, Северус. Я верила тебе и доверяла больше всех, даже когда узнала, что ты пожиратель. Но ты...» — она покачала головой с горькой усмешкой. «Ты никогда не считал меня другом, верно? На мою единственную просьбу за столько лет ты ответил: выкручивайся сама. Ты даже не дослушал, просто развернулся и ушел. Как думаешь, обратилась бы я к тебе после такого снова? Ты же знаешь, что я вспыльчив», — снова перебила она, болезненно усмехаясь. «Не думаешь, что говоришь. Порой я удивляюсь, что ты учился в Слизерине», — а затем сказала гораздо серьезнее. «Ты послал меня, Северус, и я не считаю себя виноватой в том, что не хотела усложнять твою и без того мрачную жизнь своими проблемами. Ты могла просто сказать, что жива», — сказал он тихо, — «и нарваться на твои обвинения во лжи», — фыркнула она. «Ты прекрасно знаешь, как я ненавижу клятвы на магии, но все равно вынудил сделать это, и я не думаю, что в другой ситуации что-то бы изменилось». В комнате повисла тишина. «Кто тебя вернул?» — вдруг спросил он. «Смерть», — усмехнулась она и пояснила на ошарашенный взгляд. «У нас договор. Я помогу возродиться парочке родов и позабочусь об одном из ее потомков взамен на свою жизнь. Но ее потомками считаются Певереллы», — нахмурился Зельевар. «А те давно вымерли. Род Поттеров пошел от Певереллов», — уклончиво ответила она, умалчивая о втором ее живом потомке. «И снова Поттер», — поморщился Северус. «Мерлин, может ли случиться хоть одна передряга без твоего сына? И поэтому я тоже не хотела тебе говорить», — добавила Лили тихо, но он ее услышал и с недоумением вскинул голову. «Что? Ты не мог не знать, где он будет жить», — с горечью произнесла Лили. «И ты лучше всех знал, что из себя представляет Петунья и как сильно она ненавидит волшебство. Твой Блэк, знаешь ли, тоже не слишком торопился заняться своим крестником», — напомнил он с сарказмом. «Да и из тюрьмы сбежал только когда узнал, где его дружок, а не потому что соскучился по твоему сыну». Лили только покачала головой. «Он был уверен, что Гарри в порядке, а ты вполне мог предположить, что Петунья не будет с ним хорошо обращаться. Ты один знал ее так же хорошо, как и я. Я защищал его, как мог», — воскликнул Северус с возмущением. «В школе», — тихо напомнила Лили, — «где ты обязан защищать всех учеников независимо от цвета галстука? Мерлин, ты ожидала, что я буду ему нянькой и подтирать ему сопли с младенчества?» С брезгливостью и недоверием переспросил с ней и придобавил: «Я терпеть не могу детей, ты не могла этого не знать». «Нет, но ты мог сделать моей сестре внушение. Тебя бы она послушала, хотя бы потому что всегда побаивалась», — устало ответила она и потерла лицо. «А чертово письмо, что вы оставили вместе с Гарри, она даже не читала, я почти уверена в этом». «Лили, я...» «Хватит, Северус», — покачала Лили головой. «Хватит. Я надеялась на то, что ты будешь за ним присматривать», — и повторила совсем тихо. «Ты был единственным, на кого я действительно надеялась, несмотря ни на что». Мужчина только тяжело вздохнул и тихо произнес: «Прости, но это было слишком для меня, заботиться о том, из-за кого ты погибла», — и с легким презрением и недоумением добавил: «Он ведь почти ничего не взял от тебя, полная копия своего отца, и это...» Он покачал головой и замолк. Лили только прикусила губу, ничего не говоря на эти слова, и прикрыла глаза. Понимала ли она, что требовала невозможного и была несправедлива к нему? Да, но Лили ничего не могла поделать с собой, обида жгла изнутри, заставляя говорить эти слова, наконец, вслух, а не прокручивать раз за разом в голове и мучиться подозрениями. Она действительно надеялась, что Северус позаботится о Гарри и станет ему пусть не другом, нет, она даже не мечтала об этом, но старшим наставником, тем, на кого можно положиться в трудной ситуации и спросить совета, а не тем, от кого ее сын будет шарахаться, как от огня, и говорить о нем, едва сдерживая ярость и непонимание. Лили ожидала, что Сириус вполне может вляпаться в неприятности после их смерти, да и в любом случае доверить ему воспитание ребенка. А нет, если бы с Гарри был Сириус, им бы наверняка занималась Вальбурга, и Лили могла доверить ей это, хотя и знала, что в таком случае ее сын почти наверняка вырастет холодным аристократом. На Римуса Лили и не думала, знала, что он даже не посмеет приблизиться к ребенку, тем более взять его к себе. Слишком уж боялся навредить, да и собственные проблемы и тараканы не давали ему покоя с детства, где уж тут забота и воспитание Гарри. Про Питера Лили если и думала, то только в шутку, как и про своих подруг и приятельниц. Слишком поверхностное общение. И да, Северус ей тогда отказал, но она рассчитывала на то, что он, как обычно, сказал это со злости и потом все же прислушается к ее словам. «Лили!» — позвал он ее тихо, и она вздрогнула от неожиданности. Северус стоял уже у двери, держа руку на ручке двери. «Я всегда помогу тебе, правда. Просто в тот раз ты попросила невозможного для меня, но больше я не откажу тебе, обещаю. Ты можешь положиться на меня». И Лили медленно кивнула, соглашаясь, хотя и не верила ему до конца. Глава 18. Родственные связи. «Знаешь, Сириус», — задумчиво начала Лили, не отрывая взгляда от стола, — «я сейчас испытываю два крайне сильных желания и теряюсь то ли придушить тебя за то, что лезешь, куда не просит, то ли наоборот поблагодарить за помощь». «Меня больше устраивает второй вариант», — фыркнул Блэк, сидя на диване. «А меня первый», — добавила Вальбурга с какого-то пейзажа, которая до этого старательно притворялась обычной картиной. «Помощь не помогу, но морально потом поддержу и подскажу, где лучше спрятать труп». Лили на это только закатила глаза, а затем опять обратила внимание на журнальный столик, где в полупрозрачном ларце виднелась золотая чаша с выгравированным изображением барсука в зарослях травы. «Как ты ее достал?» «До всей этой борьбы света против тьмы мы довольно неплохо общались с Белой», — пожал тот плечами. «И я знаю, как она думает, поэтому понять, где спрятан крестраж, не составило труда. Но с чего ты взял, что он у нее?» — прищурилась Лили, прекрасно помня о том, что местоположение крестражей она ему не сообщала, как и об их облике. «Ну», — усмехнулся Сириус, — «наш змеиный лорд не мог не выделить самых богатых и верных ему людей, Люциуса и Беллу. Но старина Люц уже просчитался и лишился сей чести, как по секрету сообщила кузина Нарси, а Белла бы такой глупости не совершила, да и не смогла бы она из тюрьмы проникнуть в банк. Тебе помогла Нарцисса», — утвердительно произнесла Лили и спросила, что она попросила за помощь. «Поскорее избавить ее семью от присутствия безумного лорда», — улыбнулся он. «Мне кажется, если бы не я, то она все равно вскоре бы не выдержала и предприняла бы что-нибудь для его скорейшей кончины». Уж больно красноречивые взгляды он бросал на ее сына, а видеть дракопожирателем Цисси не хочет, да и сам по себе лорд ее достал, и, чуть усмехнувшись, пояснил. «Сейфом Беллы сейчас распоряжается Цисси, и уговорить ее спуститься в хранилище в компании нового пса мужа не составило труда. И ты раскрыл перед ней униформу», — тяжело вздохнула Лили. «Ой да, брось», — фыркнул Сириус. «Спорю на свой хвост, что она об этом если не знала, то догадывалась раньше. И вообще, Блэки не предают друг друга, так что дальше нее это не уйдет». Лили только покачала на это головой. Помнила она его стычки и с братом, и с сестрами. Так что может Блэки и не предают друг друга, но отмутузить и по-мелкому подставить родственника им это не мешает, что уж говорить об условном изгнаннике, который, правда, теперь является главой рода. С Нарциссой Лили когда-то раньше общалась не на уровне друзей, конечно, но хороших знакомых, точно. Та была довольно специфичной дамой, но за родных и дорогих людей готова была рвать глотки врагам собственными зубами. Как она, кстати, поинтересовалась Лили. «Пока еще держится», — фыркнул Сириус в ответ, «но еще немного и она начнет убивать всех, кто ее раздражает. Она и меня сначала чуть не прибила, но потом признала дорогого кузена и даже угостила чашечкой чая». Удивлена, что она этого не сделала, усмехнулась Лили, вспомнив, как часто Сириус раньше доставал и дразнил Нарциссу. Отношения этих двоих можно было охарактеризовать одним словом – война. Оба Блэка не отличались сильным терпением, но зато гордились богатой фантазией и любовью к различным пакостям, которые строили друг другу на протяжении всей учебы в Хаге и каникул, где отрывались на полную. Поэтому и было столь удивительно то, что Нарцисса таки решила помочь своему кузену. Видимо, ее действительно сильно достали пожиратели и возродившийся лорд. «Значит, Снейп в курсе», — перевел тему Сириус, который почти с первого взгляда понял, что что-то случилось, и достаточно быстро догадался по ее поведению, что именно. Лили согласно кивнула, прикрыв широкий зевок ладонью. Сириус вытащил ее почти с ужина своим сообщением о том, что он нашел еще одну вещь лорда, заставив Лили немедленно примчаться в особняк Блэков, несмотря на близкое к ночи время. С ее последнего посещения прошло почти полтора месяца, и за это время дом здорово преобразился. Не было больше пыли и паутины, грязи на полу, а также свалок темных вещей в комнатах. Картины сверкали новыми красками, пол перестал скрипеть, да и Кричер, которого она мельком видела на лестнице, словно слегка помолодел. Хотя тем домашним уютом, что был здесь раньше, так и не пахло, но все же в доме стало гораздо приятнее находиться. Особенно теперь, когда Лили точно знала, что из шкафа или из-за тяжелых гардин на нее не кинется всякая мелкая нечисть, вроде тех же Докси или Пикси. «И он в команде?» — прищурился Сириус с неприязнью. «А у нас есть команда?» — приподняла Лили брови. «Конечно же, да», — фыркнул Блэк и посмотрел на нее с легкой насмешкой. «Ты же не думаешь, что я оставлю тебя одну со всем этим, особенно с расчлененным темным лордом?» Лили закатила глаза, но решила не обращать внимания на шуточки Блэка. Увы, чем напряженнее и неприятнее ситуация, тем он больше шутит и развлекается, причем не всегда удачно и безобидно. Но его подколки лишь доказывали то, что несмотря на его беззаботный вид, Сириусу сильно не по себе. «Я не знаю», — пожала плечами Лили, наконец, в ответ на испытывающий взгляд Сириуса. «Но он вновь хочет стать друзьями, и нам, возможно, понадобятся его навыки в темной магии. Ты сейчас говоришь как слизеринка, приподнял он весело левую бровь. «Стать друзьями вновь, чтобы он помог тебе в дальнейшем, растешь, Лилс». «Я вовсе не это имела в виду», — возмутилась Лили и стукнула Сириуса локтем в бок, а потом вдруг сникла, чуть заметно сгорбившись. «Я просто не знаю, как поступить, Сириус. Я действительно скучаю по тем временам, когда мы были друзьями, но Северус в последние годы был совершенно невыносим, а я не хочу повторения тех скандалов. А да, когда вы ругались, весь Хогвартс был в курсе», чуть слышно хмыкнул он, и Лили только поджала губы в ответ, отрезав: «Не нужно было подслушивать и следить за нами, не нужно было ругаться на всю школу», — парировал Сириус, совсем невесело усмехаясь. «Что?» — фыркнула Лили и скрестила руки на груди. «Не преувеличивай. Мы никогда не кричали друг на друга и уж точно не забывали о заглушках». «Правильно, вы шипели, как две змеи, готовые вцепиться друг другу в глотку», — согласно кивнул Блэк и добавил, чуть дернув уголком губ в улыбке: «Я еще всегда удивлялся, как с таким талантом ты попала к львам, а не к змеям, Сириус». Возмущенно зашипела Лили, и Блэк засмеялся, едва из себя выдавив: «Теперь я не удивлен, что Гарри владеет парсилтангом. Видно, талант мамы шипеть унаследовал». Она закатила глаза и под одобрительным взглядом Вальбурги от души дала ему подзатыльник. Сириус в ответ только фыркнул и, потирая затылок, спросил: «Серьезно, что насчет Снипа? Я должен знать, стоит ли мне скупать все аптечные запасы успокоительного, или только зря потрачусь». «Я...» — и, прикусив губу, она тяжело вздохнула и ответила: «Скорее да, чем нет. Буду надеяться на то, что он повзрослел». Сириус кивнул на это, бросив на нее какой-то непонятный взгляд, и как-то отстраненно сообщил: «Мы, к слову, сходили с Гарри в Гринготтс». «И что там?» — заинтересованно посмотрела на него Лили. «В общем, Грибхука нет», — мрачно произнес Блэк и на непонимающий взгляд Лили пояснил: «Он пропал через пару недель после вашей смерти, когда пытался начать расследование о местонахождении Гарри и поднять вопрос о его опеке. А так как поверенного рода в таком случае назначить мог только лорд Поттер, то и все дела Поттеров заглохли», — столь же мрачно произнесла Лили. «Что дальше?» «Мы смогли назначить временного поверенного до того, как Гарри станет совершеннолетним», — успокаивающе погладил ее по плечу Сириус. «И мы забрали пару защитных артефактов, а также кодекс рода», — и тихо добавил: «Все будет хорошо, Лилс, не переживай». Девушка только прикусила губу. «Я просто поверить не могу», — медленно покачала она головой в неверии. «Кому, черт возьми, так помешал гоблин? Их же раса почти неприкосновенна из-за их восстаний». «Кому-то помешал не гоблин, Лили», — отрицательно мотнул головой Сириус. «Кому-то помешало его расследование. Это просто ужасно», — закончил за нее Сириус. «Я уже обдумал эту ситуацию и пришел к не очень приятным выводам», — и со значением посмотрел на нее. «Думаю, ты и сама уже думала об этом, верно?» «Вряд ли это Дамблдор», — недоуменно покачала Лили головой. «Не его методы. Он бы скорее залез ему в голову или напоил зельями, но оставил бы его в живых». «А я и не о нем, Лили», — поморщился Блэк и перевел на нее внимательный взгляд. «Я о твоих родственниках». Лили смертельно побледнела, а с картины донеслась тихая ругань Вальбурги. «Маглы бы не смогли сунуться сюда, Сириус», — возразила Лили спустя пару мгновений, отчаянно борясь с желанием вскочить и нервно заходить по комнате. «Я и не о маглах говорю, Лилс», — мягко сообщил Блэк и, осторожно взяв ее за подбородок, заставил посмотреть на себя. Лили изнутри закусила щеку, встретившись с внимательным и теплым понимающим взглядом Сириуса. «Я о твоих чистокровных родственниках. Я не понимаю, о чем ты», — выдавила Лили и попыталась отвернуться, но Сириус не позволил ей этого сделать. «Не получится, Лилс», — фыркнул Сириус насмешливо. «Я и раньше подозревал, что ты вовсе не маглорожденная, а уж теперь тем более». Лили ошарашенно уставилась на мужчину, и тот, заметив ее взгляд, усмехнулся. «Может, я и не очень жалую собственных родственников, но их я знаю с детства, Лили. И, поверь мне, ни одна маглорожденная не смогла бы добиться уважения и поддержки Блэков, будь она хоть трижды новой Морганой. И, уж тем более, добиться благословения на брак с сыном одной из них, Дарея». Начало было Лили, но Сириус перебил ее и твердо возразил: «Дарея Блэк Поттер не была дурой и никогда не одобрила бы ваш брак с Джеймсом, Лили. Даже несмотря на то, что Джим вцепился в тебя как клещ, она бы нашла выход, но не допустила этого брака, если бы что-то в тебе не подкупило ее. И это не твое личное обаяние, Нет, Блэки умеют разделять собственные симпатии и благополучие рода, а Дарея, как и моей матери, которая терпеть не может нечистокровных, хватило одного взгляда и разговора с тобой, чтобы безоговорочно принять тебя. Ты преувеличиваешь, Сириус, тихо сказала Лили. Мало, фыркнул он снова и продолжил. Хорошо, а как тебе ваша семейная традиция называть девочек цветочными именами? Сказать тебе, какой род имеет подобную? Я помню ваши споры с Джеймсом об этом, и я прекрасно помню, как ты побледнела и почти потеряла сознание, когда выяснилось, что Грюм убил младшего Розье на дуэли, а потом отказалась его лечить в связи с плохим самочувствием. Может, других ты тогда и обманула, но я видел в твоих глазах ярость, боль и ненависть. Я не дурак, Лили, покачал вдруг Сириус головой с серьезным видом. И я могу вспомнить еще тысячу и одну несостыковок в твоей биографии, доказывающих, что ты принадлежишь к чистокровному роду Розье, а вовсе не к магловской семье Эванс. Просто признайся мне. В комнате повисла тишина. Лили нервно кусала губы, отводя глаза от Блэка, который сверлил ее внимательным взглядом с крайне терпеливым видом, и судорожно размышляла, возможно ли выкрутиться из этой ситуации без потерь, хотя и понимала, что это нереально. Сириус Блэк бывал иногда до жути упертым и добивался своего несмотря ни на что. «Расскажи ему, Лили», вдруг тихо сказала Вальбурга, и она обратила на нее ошарашенный взгляд. Пожилая женщина только покачала головой, а затем с гордостью произнесла, «Мой сын умеет сопоставлять факты, а ты слишком похожа на них, вы», Лили сглотнула и, облизнув пересохшие губы, выдавила, «Вы все это время знали?» «Конечно», кивнула она головой, «Может, Энтони и хорошо спрятал тебя, но те, кто знал его лично, с первого взгляда узнали бы его внучку. Жаль, что с ним случилось то несчастье, и удалилась из картины», задумчиво и печально посмотрев на пару, сидящую на диване. «Ну же, Лили», мягко произнес Сириус и взял ее за руку. «Дальше меня это не уйдет, и ты это знаешь. Почему тебе так важно это знать?» С непониманием и раздражением посмотрела на него она. «Какая сейчас разница, чистокровная я или нет?» Сириус глубоко вздохнул и открыл рот, желая что-то сказать, но наткнулся на ее требовательный и напряженный взгляд и передумал, а затем все же нехотя выдавил. Лорд Розье пытался оформить опеку над Гарри, но ему отказали в связи с тем, что его род был увлечен в пособничестве Вальдеморту, а ранее Гриндевальду. И странно то, что сразу после этого отказа пропал гоблин, а все недовольные ситуацией с избранным и его пропажей быстро затыкали рты, а некоторые даже исчезали. Лили даже зажмурилась, а затем помотала головой и беспомощно выдохнула. «Я не понимаю, зачем ему это? Разве сильно обеднели и влезли в большие долги в той войне, а Поттеры всегда славились своим богатством?» — ответил тихо Сириус и осторожно приобнял ее в молчаливой поддержке. «Ты знала его?» «Нет», — покачала она головой растерянно, а спустя пару мгновений сама себя поправила. «То есть, не совсем, видела пару раз и только. Ты расскажешь?» — осторожно поинтересовался Сириус, машинально поглаживая ее спину в успокаивающем жесте, и пожал плечами, встретив ее взгляд. «Всегда было интересно, зачем ты прикидывалась маглорожденной?» Лили на это лишь нервно усмехнулась и приобняла себя за плечи, почувствовав себя вдруг маленькой девочкой, которая ни черта не может сделать и повлиять на свою судьбу. И это чувство ей чертовски сильно не понравилось. Снова, спустя пару минут в тишине, Лили, глубоко вздохнув, начала. «До Хогвартса, как ты знаешь, магией со мной занимался Северус. Он же подтягивал по традициям и рассказывал то, о чем обычно простым маглорожденным не рассказывают. А когда пришло письмо, он уговаривал меня пойти на Слизерин, но я отказалась, боялась снова быть белой вороной среди аристократов и потомственных волшебников». Заметив недоуменное выражение лица Сириуса, Лили горько скривила губы и едва слышно объяснила. «Хогвартс был для меня спасением, Сириус. Не думаю, что продержалась бы долго в магловском мире. Я была слишком эмоциональным и чувствительным ребенком. Я не понимаю», — нахмурился он. «Я знаю, что ты не очень дружила с сестрой, но, мне казалось, твои родители тебя обожали». «Мои родители были глубоко верующими людьми», — медленно покачала Лили головой. «И ведьма в семье для них звучала почти как приговор», — скривив губы в невеселой усмешке, она сказала почти на выдохе. «Они боялись меня, Сириус, как огня, и старались не беспокоить, не пугать и не вызывать моих магических выбросов, а потому всегда хвалили, подкупали новыми игрушками и делали все, чтобы я не расстраивалась и не начинала чудить, Она чуть фыркнула, зарываясь рукой в собственные волосы. «Мы даже из Лондона переехали в глухой городок, потому что мои странности стали слишком заметны и от этого пошли слухи». Сириус смотрел на нее ошарашенно и молчал, не находя слов ни для поддержки подруги, ни для выражения своего отношения к такому поведению ее родителей. Почему-то ему всегда казалось, что Лили была одной из тех немногих, кому по-настоящему повезло с родителями, и узнать сейчас, что и у них были проблемы, было слишком для него. Ведь как можно было бояться той рыжей солнечной девчонки, которой она была в детстве? «Что было дальше?» – глухо спросил он. «Мои отношения с Петунией до этого оставляли желать лучшего, но с переездом стало хуже. Она рассталась со школой, друзьями и привычным образом жизни и винила в этом меня, вполне заслуженно, к слову. А в Каукварте все только ухудшилось», – со вздохом произнесла Лили, поморщившись, сказала. «Я честно старалась сдерживаться и не колдовать, но это было почти невозможно, из меня так и лезла магия, из-за чего бывало, всякое», – мрачно выдавила она и, на мгновение зажмурившись, призналась. «Однажды из-за моего выброса она чуть не лишилась жизни, и после этого наши отношения окончательно разладились. Я ненавидела себя, свою магию, все на свете, и, единственным, кто спасал меня от депрессии и превращения в обскура, был Северус. Ты», – едва выдавил Сириус, с ужасом глядя на нее. «Нет», – мотнула она головой мрачно, – «но предпосылки были и весьма неплохие. Северус в детстве был весьма болтлив, если умудриться его разговорить, да и я потом специально интересовалась в Хогвартсе этой темой. Для маленького мага очень важна здоровая психологическая обстановка, а у меня…» Лили с тоской смотрела на пляшущий огонь в камине, кривя губы в жалком подобии усмешки. «Родители меня опасались, сестра едва ли не ненавидела, взрослые не обращали внимания, а ровесники обходили десятой дорогой, чувствуя во мне не такую, как они. Северус стал для меня другом и старшим братом, на которого я всегда могла положиться несмотря ни на что». Лили замолчала, смотря на пламя, от которого тени на стенах зашлись в страшных плясках. В ее памяти оживали некрасивые сцены с дразнилками и розыгрышами противных мальчишек, шипением и больными тычками сестры с ее вечно презрительным взглядом, со страхом, с которым на нее всегда смотрела мама, и заискивающие взгляды папы, когда расстраивалась его дочь. Ее никогда не били, но порой ей казалось, что лучше бы ее пороли, но относились, как к обычному ребенку, а не как к бомбе замедленного действия. Она ненавидела Каукварт, его безразличных людей и их жестоких детей, а порой и свою семью за то, что не смогли принять ее такой, какая она есть. А потом пришла МакГонагалл, и все, понимаешь, все изменилось. Лили закрыла глаза, чувствуя, как в них защипало. «Я готовилась ко школе, шутила с Севом и впервые не чувствовала себя чужой. А родители, они изменились, Сириус», — прошептала девушка едва слышно, не открывая глаз, боясь снова заплакать так, как в последний раз рыдала тогда, в своей комнате ночью, тихо воя в подушку и кусая губы до крови, боясь, что кто-то услышит ее, и она не выдержит, расскажет все. «Они не хотели отпускать меня в школу, упирались, не верили, но МакГонагалл что-то сделала с ними, пока меня не было рядом, и, когда я вернулась в комнату, там были уже не мои родители». Лили изнутри прикусила себя за щеку и продолжила с невыразимой тоской. «Они любили меня и не боялись магии, поддерживали каждое слово кошки и с радостью отпустили меня в Хогвартс. Я знала, что-то не так, но я промолчала, Сириус, и я не пыталась снять заклятие, даже на старших курсах». Она не выдержала и чуть слышно всхлипнула, закрыв лицо ладонями и отстраненно ощущая, как ее крепко обняли. «Я не могла, просто не могла снова увидеть их страх. Нет, не после этого. Я такая эгоистка, но я не…» «Ты шаша», — тихо сказал Сириус и притянул ее гораздо ближе к себе. «Я бы поступил так же, Лили. Ты была всего лишь ребенком, который больше всего хотел, чтобы его любили. Ты бы не смогла поступить иначе». Девушка лишь судорожно помотала головой, вцепившись в рубашку Блэка, как в спасательный круг, совсем не слушая его ласкового шепота и не ощущая нежных успокаивающих прикосновений к ее волосам. «А потом был тот разговор», — продолжила Лили немного позже. «Я подслушала, как они рассуждали о том, что, возможно, меня стоит познакомить с моим дедом, отцом мамы, но она сильно возражала, утверждая, что он всего лишь старый больной человек с большой фантазией, и не стоит беспокоить ни его, ни пугать меня. Они имели связь с Розье, нахмурился Сириус. «Но почему тогда они так боялись твоей магии?» Лили только покачала головой, взглядом прося немного подождать. «Я познакомилась с ним летом после четвертого курса и до сих пор не знаю, жалею ли я об этом или нет», и спустя короткую паузу призналась. «Он был инвалидом, Сириус, и уже умирал. Дедушка выглядел просто незабываемо, кошмарные шрамы, как пояснила мама после войны, и ужасающие травмы», и, дернув уголком губ в слабой улыбке, сказала: «Грюму с ним не сравнится. Волшебницу он во мне узнал всего за пару минут и очень обрадовался этому, говорил, что теперь может умереть спокойно, зная, что с его семьи снято проклятие». «Что?» Энтони Рози был одним из самых верных и жестоких соратников Гриндевальда. Лили прикрыла глаза, не видя, как округлились глаза Сириуса и как сильно он побледнел. Как и наш лорд, Гриндевальд заинтересовался вопросом бессмертия, но, в отличие от него, эксперименты проводил не на себе, а попросил деда помочь ему в одном деле, и тот согласился. Они нашли ритуал создания крестражей, но что-то пошло не так, то ли перевели неправильно, то ли не учли положение звезд, то ли жертву выбрали не ту, это сейчас не так уж и важно. Дедушка очнулся спустя пару дней с твердым осознанием, что совершил ошибку, и без капли магии. Он стал сквибом, нахмурился Сириус и недоверчиво протянул: «Я слышал о нем от отца, Лилс. Энтони Рози был сильнейшим магом своего поколения, и перегореть так он не перегорел», — резко перебила его Лили и тут же кинула извиняющийся взгляд на Блэка, на что тот только отмахнулся. Он чувствовал внутри себя магию, но не мог воспользоваться и ее каплей. Дедушка был даже не сквибом, нет, он не видел магические потоки, не мог пользоваться зельями и артефактами, и на нем работали маглоотталкивающие чары. Он стал почти маглом, Сириус. Блэк громко выругался, побледнев почти до синевы. «Что было дальше?» «Наконец», — глухо спросил он. Гриндевальд испугался, пожал Лили плечами. «Он бросил идею с крестражами и начал искать другие пути, а моего деда отправил к родне, где он не пробыл и дня. Разве, испугавшись, что проклятие может затронуть весь род, выкинули его в магловский мир без всего? Ни денег, ни документов, ни одежды, ничего. Он не особо распространялся, как выжил и освоился, но я и сама догадалась, что вряд ли все его действия были законны. Позже он встретил мою бабушку и женился на ней, почувствовав в ней слабые магические потоки и надеясь, что проклятие уже не будет работать на его детях, но, увы, мама родилась такой же, как и он, почти стопроцентной маглой с запечатанной магией. Мужа он ей искал среди маглорожденных, но, увы, обнаружить смог только сквибов. «А твой отец, он, я не знаю, к чьему роду он принадлежал», — честно ответила она, поняв по лицу мужчины, о чем он хотел спросить. Да и дедушка не знал, но его это и не волновало. Он мечтал вернуть магию в семью любой ценой, и внучка-волшебница сильно его порадовала. Сириус вдруг нахмурился и снова побледнел, а затем крепко схватил ее за плечи и, обеспокоенно заглядывая в ее глаза, требовательно спросил: «Лили, он же не просил тебя отомстить или еще что-то, правда? Пожалуйста, скажи, что ты вовсе не...» «Что? Конечно же, нет», — возмутилась она. «Дед, конечно, сильно был обижен на родню, но не настолько, чтобы мстить руками малолетней колдуньи». «Лили», — подозрительно прищурился Сириус, — «я нутром чую, что здесь все не так просто, как ты говоришь, и род Рози вымер не сам по себе, тем более, так быстро. Он умер почти сразу после того, когда я вернулась в Хогвартс», — вместо ответа сообщила Лили. «Перед моим отъездом он просил меня ни за что не соглашаться на возвращение в рот и вообще не контактировать с Рози. Ты не послушала его, верно?» — обреченно вздохнул Блэк и потер пальцами переносицу. «Частично», — призналась Лили. «Я познакомилась и подружилась с Эваном. И почему тебя всегда тянет на слизеринцев, причем на отъявленных мерзавцев и сволочей?» — простонал Сириус еще более обреченно. «Как Снейп только допустил ваше знакомство, и как это проворонили мы, черт возьми. Северус не попал в кружок Слокхарна, а я и еще куча аристократов, которые не упустили ни одной детали», — вспылил Сириус. «Я все на Джеймса грешил, думал, откуда в Гарри столько авантюризма и упрямства, а его мама, оказывается, такое отжигала в школе, причем без всякой подстраховки. Не считай меня глупее, чем я есть», — вспыхнула Лили. «Я действовала осторожно и сначала долгое время присматривалась, ознакомились с ним в более приватной обстановке. Я убью Снейпа», — в ответ зарычал Сириус. «Он же всегда был рядом с тобой, как он мог пропустить такое? Ты хоть понимаешь, что сильно рисковала. Чем? Закатила Лили глаза. Наедине с ним я была в большей безопасности, чем в вашей мародерской компании, Лили. Он на 2 года младше меня. Не выдержала, наконец, девушка. Я его могла элементарно силой задавить, если не мастерством, а ведь я была одной из лучших учениц Флитвика. Уж поверь мне, все риски я учла. Сириус в ответ только фыркнул, но решил промолчать и перевел тему. Ладно, не будем о младшем разе. Ты мне лучше скажи, что произошло со всем родом. Я сама не совсем поняла, как он это сделал, но дедушка успел проклясть весь род, а после скончался, устало выдохнула Лили. Посмертное проклятие, значит, задумался Сириус ненадолго, а потом прищурился. Но ведь ты тоже разве? Нет, дедушку же отсекли от рода, покачала Лили головой. И так как лорд разве не ввел меня снова в род, то я Эванс. А раз он этого не сделал, то проклятие тебя и не затронуло, кивнул задумчивый Сириус. Он сильно рисковал, ведь ты могла его не послушаться. Только не после его рассказа о милых традициях разве, фыркнула Лили и добавила. Я могу называть себя разве, Сириус, ведь дед принадлежал старшей ветви и полноценно отсечь его не могли, но ничего, кроме этой фамилии и вагона неприятностей, я не получу. Так что притворяться моглорожденной было проще и легче. Снейп, как я понимаю, ничего о твоих корнях не знал, иначе и вел бы себя на старших курсах не как придурок, задумчиво почесал нос Сириус и, дождавшись ее кивка, спросил, хмурясь. А Джеймс, мне кажется, он догадывался, пожала она отстраненно плечами. Но Джеймс никогда ни о чем не спрашивал, а я не считала нужным говорить ему об этом. А Гарри, нахмурился Сириус, разве действительно могли претендовать на его опеку, только как самые дальние родственники через Блэков, покачала Лили головой. Они не смогли бы доказать наше родство, да и Гарри полностью принадлежит Поттерам. Мы успели провести все необходимые ритуалы и даже немного сверх того. Понятно, протянул Сириус задумчиво, машинально, но нежно перебирая длинные рыжие локоны. Лили чуть смущенно кашлянула, осознав двусмысленность их положения, и тот поспешно отдернул руку и выпустил ее из объятий, а затем неловко спросил, кинув взгляд на окно. Может, останешься, займешь любую комнату в доме, а то уже поздно. Спасибо, но я лучше вернусь в школу, отказалась Лили, кидая несколько растерянный взгляд на Сириуса. И, помявшись, спросила, что с чашей, полежит в ларце вместе с медальоном в этом доме, ответил мужчина и тихо попросил, будь осторожнее со всем этим, Лили, и, пожалуйста, не лезь никуда одна, лучше ты пообещай, что больше не будешь один искать крестражи, насмешливо произнесла она, это было рискованно и глупо с твоей стороны, кто бы говорил, фыркнул Сириус, проводив взглядом исчезнувшую в зеленом огне фигуру. Мужчина с силой потер собственное лицо и глухо простонал. «Как же, черт возьми, все сложно!» «Мисс Лавгуд, мистер Поттер!» Сильно удивилась Лили, встретив парочку в темном коридоре. «Что вы здесь делаете после отбоя?» Прищурилась она, подозревая ночное свидание, но для него Гарри был слишком злым, а Луна чересчур расстроенная и... «Босиком? И почему вы босиком, мисс Лавгуд?» «Нарглы утащили мои последние туфли», печально ответила Луна. «Нарглы!» Удивленно вскинула Лили брови, а мрачный Гарри тихо пояснил. Она говорит, что это нарглы, но на самом деле это ее однокурсники воруют вещи и прячут их по всему замку. Сам видел. Почему вы не пожалуетесь профессору Флитвику на этих нарглов? Негромко произнесла Лили, а затем позвала домового эльфа. Тинки, будь добра, найди вещи мисс Лавгуд, которые сейчас находятся не в ее сундуке. Они же неразумные, пояснила беловолосая девочка, и боятся тех, кто не похож на них. А спустя пару мгновений рядом с эльфийкой появилась целая куча вещей, мантия, носки, несколько пар ботинок, учебники, перья, заколки и многое другое. Сломанные и порванные вещи тоже, госпожа профессор, тонким голоском спросила эльфийка, кинув сочувственный взгляд на радостную девочку. Их еще можно починить, не все, помотала головой Тинки, печально взмахнув длинными ушами. «Почини все, что можешь и перенеси их тоже сюда», — со вздохом попросила Лили, а Гарри помрачнел еще сильнее, когда рядом появилась вторая куча гораздо больше первой. Луна захлопала в ладоши, совсем по-детски запрыгав от радости. «Спасибо, спасибо!» — воскликнула она и подхватила свои вещи, ласково погладив засиявшую эльфийку по головке. «Подождите, мисс Лавгуд!» — тихо попросила Лили и навела на ее вещи свою палочку, нанося не самую простую, — но действенную защиту от воровства. Девочка только нахмурилась. Это было лишним, профессор Амбридж. Совсем нет, мисс Лавгуд. Зато теперь мы поймаем ваших нарглов за руку. Покачала Лили головой и проводила взглядом попрощавшуюся с ними четверокурсницу, которая вскоре исчезла за поворотом, и тяжело вздохнула, пробормотав. Кто бы мог подумать, что Ривенкла опустится до такого. Они еще и издеваются над ней, но Луна не обращает внимания, говорит только что-то про их мозгошмыгов, вздохнул Гарри и засунул руки в карманы джинс. Я пробовал говорить с ними и просил оставить ее в покое, даже угрожал, но они просто не слушают. Мол, это их внутрифакультетское дело. Я скажу профессору Флитвику, кивнула Лили, хмурясь. Подобное в школе просто недопустимо. А смысл? С презрением фыркнул Гарри. Деканам плевать на нас, если все выглядит нормально, а от наших просьб о помощи отмахиваются. Не думаю, что слова генерального инспектора они проигнорируют, тем более, если будут доказательства, ответила Лили и со вздохом кивнула на лестницу. Идем, провожу тебя до гостиной Гриффиндора. А то еще попадешься мистеру Филчу. И они не спеша направились к башне, каждый думая о чем-то своем. Вдруг Гарри нахмурился и, кинув на нее косой взгляд, с любопытством поинтересовался. «Где вы сегодня были, профессор? Я проверял несколько раз, вас с вечера не было в замке, и никто не знал, куда вы подевались. Пришлось улаживать кое-какие личные дела», — осторожно ответила Лили и, заметив несколько обиженный взгляд подростка, со вздохом пояснила, у моего близкого друга возникли проблемы, и я ему помогала, что-то произошло. Гарри кивнул и, немного повеселев, гордо показал ей проколотое ухо с сережкой в виде белоснежного волчьего клыка. Я сам выбирал, улыбнулся он, а спустя секунду начал длинный рассказ о том, что ему рассказал новый поверенный о состоянии семьи, а также комментарии его опекуна и советы по выбору артефактов. Еще он сказал, что тяга к клыкам и костям, это первый признак темного мага, но ведь Билл, брат Рона, носит почти такие же, а сам он никакой не темный маг. Твой друг папы не точно выразился, это признак темной направленности магии. Ничего страшного, просто темные заклинания будут даваться тебе легче, чем остальные, вот и все, хмыкнула Лили, выслушав буквально захлебывающегося впечатлениями сына, который впервые смог посетить свое хранилище один и с удовольствием там все обследовать, а также задать все интересующие его вопросы сопровождающему гоблину и взять с собой столько денег, сколько ему хотелось. Сама она только поражалась, как мало ему нужно для радости, всего лишь ненадолго оставить его одного и потом ответить на все его вопросы. А Гарри, с которым она не пересекалась с вчерашнего утра, вдруг фыркнул и кинул на нее хитрый взгляд. «Признайтесь, вы специально разрешили мне прийти с друзьями, зная, что больше я никогда их не приведу». Лили не смогла сдержать лукавой улыбки и кивнула, соглашаясь. А да, вчера, как раз перед его визитом в банк, он пришел с приятелями на чай, но долго они не просидели, хмурый и обиженный Гарри сам поспешил увести их. Гермиона все раз спрашивала ее о тех вещах в магическом мире, что не пишут в книгах. Рон пил чай и активно участвовал в дискуссии, а сам Гарри не успевал и слова вставить, как его друзья снова перебивали его и самих себя. Увы, похоже, взрослые волшебники, готовые ответить на все их вопросы, встречались им редко, и ребята спешили задать все свои вопросы, совсем забыв о цели визита. Догадывались ли Лили, что так и будет? Почти. Лили знала, что им с Гарри не удастся поговорить о чем-то более личном при его друзьях, но такого и она не ожидала. Думала лишь, что одного раза его приятелям хватит для того, чтобы признать, убивать и готовить из Гарри суп она не собирается. Они должны были убедиться, что тебе ничего не угрожает, усмехнулась Лили. Да, но мы не поговорили, жалобно посмотрел на нее мальчишка, и она негромко рассмеялась. Ты можешь прийти в любое время, Гарри. Вы обещали мне рассказать о своих догадках, напомнил он ей напоследок и, сказав пароль, попрощался, исчезнув за отодвинувшейся картиной. Примечание к части. Кое-кто из комментаторов спрашивал о визуализации Лили. Такой я ее себе представляла до смерти. https://stkp.yandex.net/imkadr2879kinopoiskru.sapkhieskilton2899625jpg http://www.splitnik.ru/imk2017/07/20.171907outlander5jpg И примерно такой в уже измененном теле Эмбридж. https://ответ@mksmail.ru/download/204,507,531,558,3,349,e/134,b4,d/297,d9,800,png https://www.hiplatzer.ru/archivihalland.rodin.imk.1140615.bznimagi001.jpg П. С. Не могла два дня нормально зайти на фигбук и выложить главу. Глава 19. Побег пожирателей. Твою же мать! Негромко выругался Северус и отшвырнул от себя газету, словно ядовитую змею. Что случилось? Нахмурилась Лили, но Зельевар лишь махнул в сторону лежащей на столе газеты, продолжая сквозь зубы ругаться. Рядом послышалась ругань на гоблинском, причитание мадам Спраут и кашель поперхнувшегося соком директора. Лили тяжело вздохнула и с ожиданием крупных неприятностей развернула откинутую газету, мгновенно побледнев и с трудом удерживаясь от ругательств. На первой же странице пророка красовалось 10 черно-белых фотографий. На 9 из них кривились зверские рожи волшебников, а на 10, самой крупной и жуткой, кровожадно скалилась и заходилась в зловещем хохоте ведьма, Беллатрис Лестриндж. Она все еще сохранила остатки былой красоты, хотя Азкабан или то же время не слабо ее потрепали. В густых длинных и нечесанных кудрях серебрились седые пряди, немытое лицо покрывали едва заметные морщины, а сквозь оскал виднелись порядком пожелтевшие зубы. Ведьма была в лохмотьях и кандалах, но несмотря на это от нее веяло силой и безумием. Белла. С ужасом и одновременно жалостью едва слышно выдохнула Лили. Эта женщина была старше ее почти на 6 лет, но она помнила ее еще той роковой красавицей, за один взгляд которой многие мужчины устраивали дуэли. И поверить в то, что она превратилась в это, было просто нереально, как и в то, что та действительно совершила все то, что было написано на бумаге. Они не общались с Лили, та едва удостаивала ее своим взглядом, когда она бывала в особняке Блэков. Увы, из всех сестер Блэк Лили хорошо общалась лишь с Нарциссой, да обменивалась короткими приветствиями с Андромедой, вскоре изгнанная из рода, не больше. Лили перевела взгляд выше и увидела огромный заголовок: «Массовый побег из Азкабана», и чуть ниже, менее крупным шрифтом: «Министерство опасается, что душа заговора старых пожирателей смерти, Блэк, твою мать», прошептала Лили тихо и подняла голову, встретившись взглядом с внимательными черными глазами. «Читай дальше», — одними губами произнес Северус, и Лили вновь уткнулась в газету. «Вчера поздно вечером Министерство магии сообщило, что из Азкабана совершен массовый побег. В ходе беседы с репортерами у себя в кабинете министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что несколько часов назад из камер строгого содержания совершили побег 10 заключенных. О чем, ввиду особой опасности беглецов, он уже проинформировал премьер-министра Маглов. К великому сожалению, повторилась ситуация, с которой мы столкнулись 2,5 года назад, когда из тюрьмы бежал убийца Блэк», заявил вчера вечером Фадж. «И между этими происшествиями нельзя не усмотреть взаимосвязи. Побег подобного масштаба предполагает помощь извне, и следует помнить, что Блэк, первым в истории вырвавшийся из Азкабана, идеально подходит для роли такого помощника. Мы считаем весьма вероятным, что бежавшие преступники, в числе которых кузина Блэка Беллатрис Лестриндж, группировались вокруг своего вожака Блэка. Тем не менее, мы прилагаем все силы к задержанию преступников и просим волшебное сообщество проявлять бдительность и осторожность. Ни в коем случае нельзя приближаться к этим лицам. Блэк!» Раздалось громкое восклицание. «Откуда?» Лили вскинула голову и успела заметить тычок Гермионы и растерянное лицо Гарри, который с раздражением и одновременно испугом смотрел на газету. Спустя миг он поднял голову и, пересекшись взглядом с бледным лицом Амбридж, судорожно попытался встать, но она одними губами прошептала. Потом, и Гарри остался на месте, лишь глазами показал, что не оставит это, им предстоит тяжелый разговор. Лили едва заметно ему кивнула и кинула обеспокоенный взгляд на Невилла, который совсем недавно вышел из больничного крыла после того происшествия на уроке зелий. Паренек сидел в стороне от однокурсников, не прикасаясь к еде и сверля тяжелым взглядом колдографии в пророке. Его лицо искажало гримаса ненависти, боли и почему-то твердой решительности. Она прикусила губу, с состраданием смотря на крестника и догадываясь, какие мысли вертятся в его голове. Лили лишь надеялась, что он не сорвется и не кинется мстить прямо сейчас. Невилл был способен на это, но Лили знала, что Белла даже после тюрьмы и без палочки легко одержит над ним победу и не побрезгует повторить с ним все то, что сделала с его родителями. А такой судьбы она ему совсем не желала. Еще один ученик, кого сильно потрясла и испугала статья, являлся слизеринцем и, более того, Малфоем. Он с ужасом смотрел на газету, явно не слыша слов своих друзей, и судорожно читал статью, а потом вскочил и бегом кинулся на выход. Не было сомнений, он и сам понял, где теперь ошивается вся эта шайка, и теперь спешил написать родителям. Лили же снова перевела взгляд на газету и, кусая губы, признала, что ей пора поторопиться. Вальдемарт перешел к решительным действиям. Унылую атмосферу в большом зале неожиданно прервали чьи-то громкие вопли и хохот, и, приглядевшись, Лили увидела, что действие происходит у стола Ривенкла, где две девчонки, прикрывая лицо и руки, орали на Луну Лавгуд. Флитвик, как и Лили, устремились к ривенкловцам, у которых горели весьма нешуточные страсти. «Это ты виновата, убери это немедленно», — визжала одна из девиц и случайно оголила лицо, на котором крупно сверкала и переливалась блестками ярко-красная надпись. Воровка тут же послышались возгласы и смешки. «Я пожалуюсь родителям, и ты пожалеешь об этом, полоумная, вылетишь из школы и...» — кричала вторая, с ненавистью смотря на недоумевающую Лавгуд. «И что же, мисс Джонс?» — ласково спросила Лили, а полугоблин, с омерзением глядя на лица двух девиц, спросил, что здесь происходит. «Нарглы не могут принять свои ошибки», — потусторонним голосом ответила Луна. «Кажется, кое-кто поставил защиту на свои вещи, а эти две дуры вляпались в нее», — со смешком ответил кто-то из старшекурсников. «И с какой целью вырылись в вещах мисс Лавгуд?» — нежно поинтересовалась Лили, глядя на сконфуженных девчонок, которые открыли рты для ответа, но тут же захлопнули их и со страхом переглянулись. «Мы искали учебник по трансфигурации. Нашлась одна из них, а вторая торопливо закивала. Хотите сказать, что мисс Лавгуд засунула свои учебники на дно сундука посреди учебного года?» «Да», — насмешливо хмыкнула Лили и более жестко произнесла. «Защиту на вещи мисс Лавгуд я ставила лично, и последствия были лишь для тех, кто лез в ее сундук с недобрыми намерениями. Минус 30 баллов с обеих и отработки у мистера Филча до конца года затравлю своей однокурснице, воровство и порчу чужого имущества. Но, профессор», — простонали те, а прислушивающиеся ученики запереглядывались. «Также вы должны вернуть все вещи или возместить их стоимость хозяйке», — добавила Лили с холодом, а затем обвела взглядом угрюмые лица столпившихся рядом учеников и громко сказала: «Имейте в виду, если подобное повторится на любом из факультетов, зачинщики травли вылетят из Хогвартса прежде, чем успеют сказать хоть слово в свое оправдание». И, глядя на заплаканные лица девиц, на которых многие ривенкловцы смотрели зверем, еще бы, по их вине пропало 60 баллов, добавила: «Проклятие сойдет в тот момент, когда вы искренне раскаетесь в своем поступке и извинитесь перед мисс Лавгуд, профессор Флитвик, они ваши», и удалилась, слыша негромкий, но крайне рассерженный голос полугоблина. «Минус 15 баллов с каждой за поступки, недостойные Ривенкла. Как вы могли? Что она вам сделала? Я не ожидал. А вы, старосты, почему ничего не предприняли? На Ривенкла никогда. Мисс Лавгуд, вы должны были сказать. Это было слишком жестоко», — сказал ей директор, как только Лили вернулась за стол. «Можно было остановиться на баллах и отработках». «А их отношение к мисс Лавгуд не было жестоко?» — приподняла Лили брови. Бедная девочка на протяжении 4 лет терпела их нападки и издевки, постоянно искала свои вещи по замку и была вынуждена закупаться к учебному году в двойном размере по вине этих двух, что весьма недешево. «И все же, а я согласна с Долорес», — внезапно сказала Минерва и кинула виноватый взгляд на Снейпа. «Такое нужно пресекать быстро и жестко, а то кто знает, что вырастет из них с таким отношением к людям. Но над девочками еще долго будут издеваться», — вздохнул Дамблдор и кинул на виновниц жалостливый взгляд. «И надписи не дадут никому забыть об этом небольшом происшествии. Может, стоит. Вот и хорошо», — отрезала Лили. «Прочувствуют все, что ощущала мисс Лавгуд, на своей шкуре. Но...» «Довольно, Альбус», — сказал вернувшийся и все еще рассерженный Филиус. «Девочки учатся на моем факультете, а я полностью одобряю наказание Долорес», — и твердо добавил, качнув головой: «На флаге Ривенкла изображен орел, символ силы духа и величия, а не того, что нужно заклевывать своих же, тех, кто чем-то отличается от них», и, скривив губы, с презрением взглянул на свой стол. Увы, шляпа при распределении иногда ошибается. Вы не знали, Филиус? Поинтересовалась мягко Помана. Рейвенкловцы, как и слизеринцы, предпочитают решать свои проблемы самостоятельно и не привыкли ябедничать и заступаться за кого-либо, с печалью ответил полугоблин. Так что нет, я не знал, они хорошо скрывались. Я не шутила насчет исключения из школы, так что разберитесь с учениками, отстраненно напомнила Лили, вспоминая жесткие черные глаза, в которых застыло боль и упрямство. Ох, черт, Северус, это, знаю, мрачно ответил ей мальчишка, пряча разбитое лицо и держась за ребра. Помоги мне встать, тебе нужно к мадам Помфри, кусая губы и едва сдерживая слезы, прошептала Лили. Нет, не нужно, Лили, отчаянно замотал он головой. Лучше ты сама, ты сможешь, я знаю. Я не умею лечить сломанные кости, Северус, с паникой. Достань из моей сумки флакон с зеленоватым зельем, прохрипел он, и девочка кинулась к сумке, лежащей в пыльном углу. Осадины ты залечить сможешь, клянусь, Северус, это последняя капля. Я все расскажу преподавателям, бормотала Лили, роясь в залатанной сумке. Это просто, нечестно и неправильно. Четверо на одного, я устрою им. Не четверо, у этих долбанных аристократишек есть кодекс чести, фыркнул он вдруг и тут же зашипел от боли. Только я и Блэк, и все равно это. Тебе станет легче, если я скажу, что отметелил Блэка сильнее, и он не лежит здесь только потому, что его утащили дружки. Насмешливо посмотрел на нее Северус и залпом выпил зелье, тут же выругавшись. Надо поработать над его вкусом. Преподаватели прекратят это издевательство, Северус, а может и исключат этих придурков. И еще напишут моей матери, фыркнул Северус. Ни за что, она и так переживает, не нужно ей это знать. Сам разберусь, и кинул предупреждающий взгляд на Лили. Спасибо за помощь, Лили, но никому об этом не говори, слышишь, никому, и не лезь к ним, тебя еще тут не хватало. И Лили, кусая губы и плача, подставляет ему плечо и кивает, соглашаясь и даже не подозревая, что лечить раны приятеля и находить его таким, ей придется еще не один раз. Министр, хмуро начала вошедшая в кабинет Лили, у меня есть новости по мистеру Блэку, ты нашла его убежище и для его поимки тебе нужны авроры. Долорес, с надеждой поинтересовался вымотанный Корнелиус. Пожалуйста, скажи, что это так, я выделю тебе лучшую пятерку. Министр выглядел так, словно сам только что выбрался из Азкабана, серая кожа, покрасневшие глаза, мешки под ними и угрюмый вид. Похоже, все эти события неплохо так повлияли на него и весьма утомили. На мгновение ей стало так сильно его жалко, что она подумала о том, чтобы зайти в другой раз. Но, Лили прикусила губу и, напомнив себе, что Сириус явно не заслуживал поцелуя Дементора, сообщила, глядя на огонь в камине. Блэк невиновен, Корнелиус. За ее спиной раздался грохот, ругань и стоны навернувшегося с кресла министра. «Ты уверена, Долорес?» — слабо спросил он, потирая бок.